Теория домашних животных. Постулат Л.Т. Полагаю, если бы меня попросили назвать любимый рассказ этого сборника, я бы остановился на Л.Т. Побудительным мотивом к его написанию стала, насколько я помню, колонка «Дорогая Эбби». Колонка вопросов каждый начинается словами «Дорогая Эбби» и ответов, связанных с различными жизненными ситуациями, которую публикуют множество газет и сайтов. Ведет колонку Эбигейл Ван Барен. Под этим псевдонимом скрываются мать и дочь, Полин и Джин Филлипс. В которой Эбби высказалась в том смысле, что подарка хуже домашнего животного просто не может быть. Она исходила из следующих соображений. Во-первых, домашнее животное и его новый хозяин могут не сойтись характерами. А во-вторых, на хозяина возлагается нелегкий труд по кормлению животного два раза в день и уборке за ним вторичных продуктов как в доме, так и на улице. Насколько я помню, она писала: «Подарить домашнее животное может только тот, кому совершенно безразличны как интересы животного, так и человека, который получает такой подарок». Я думаю, тут она перегнула палку. Жена на мое 40-летие подарила мне собаку, и Марлоу, корги, ему сейчас 14 лет, у него только один глаз, с тех пор является уважаемым членом нашей семьи. 5 лет у нас одновременно с ним жила довольно-таки безумная сиамская кошка Пёрл. Наблюдая за взаимоотношениями Марлоу и Пёрл, пожалуй, их следовало охарактеризовать как настороженное уважение. Я и задумал рассказ о семье, в которой домашние животные вносят свою лепту в и без того сложные отношения между мужем и женой. Я помню, какое удовольствие получал, работая над этим рассказом. И если ко мне обращаются с просьбой почитать что-нибудь, я всегда выбираю Л.Т., точно зная, что на его чтение требуется 50 минут. Люди смеются, читая рассказ или слушая меня, и мне это нравится. Еще больше мне нравится смещение акцентов с юмора на грусть и ужас в конце рассказа. Это происходит совершенно неожиданно. Читатель или слушатель совершенно к этому не готов, а потому эмоциональное воздействие многократно усиливается. А для меня эмоциональное воздействие — главный критерий. Я хочу, чтобы вы смеялись или плакали, читая написанное мною. Или смеялись и плакали одновременно. Другими словами, я хочу тронуть ваше сердце. А если вы хотите чему-то поучиться, идите в школу.